Киота. Я стояла около знакомого белого камня с плоской вершиной. Да, это именно то место, где я некогда покорно ожидала появления короля Варана и начала чудовищного ритуала. Тогда я еще не знала, что меня почтит своим визитом сама священная змея и что я откажусь от величайшего дара и проклятия, силы универсала, лишь бы она оставила меня в покое. Киота! Густая трава, плотным ковром покрывающая поляну, зашевелилась со странным сухим шелестом трущихся о землю змеиных чешуек. Я терпеливо ожидала появления божества Вария. Интересно, зачем она явилась в мой сон? Спустя несколько секунд я увидела ее. Раньше гигантская рептилия поражала непривычным снежно-белым окрасом. Сейчас же она выглядела какой-то грязной и потрепанной. Яркие изумруды глаз поблекли, с боков кое-где свисали ошметья линяющей шкуры. Да, священная змея оказалась очень усталой и больной. «Ты права. Мое время уже на исходе», – печально выдохнула змея, продолжая и продолжая выбирать из травы бесконечные кольца своего тела. «Я слишком вымотана этой бесконечной войной. Наверное, оно и к лучшему, что Итирус послал тебя, чтобы расправиться со мной. Он всегда отличался великодушием к поверженным противникам и не получал удовольствия от вида долгой агонии. Предпочитал покончить с врагом сразу. «Вы знаете, зачем я явилась на Варий?» – настороженно спросила я. «Киота!» – змея затрепетала длинным раздвоенным языком в опасной близости от моего лица. Я с трудом удержалась, чтобы не отшатнуться, а она продолжила, словно не заметив гримасы отвращения на моем лице. «Как ты думаешь, почему я вернула тебе дар универсала? Именно тебе, проигнорировав твоего милого братца с его мечтой о всевластии?» «Не знаю», – настороженно протянула я. «Наверное, это показалось вам забавным – поставить Дальшера и Вашария перед сложным выбором, что со мной делать дальше?» «Ну и это тоже», – не стала спорить змея. «Уж больно изысканный вкус был у их растерянности и страха за тебя. Но истинной причиной все же являлась не попытка стравить тебя с друзьями. Киота, не верни я тебе дар, и Тирус никогда бы не заинтересовался тобой, а значит, не дал бы тебе силу покончить со мной». «Не понимаю», – пробормотала я. «Получается, вы сами желаете умереть?» «Смерть – это лишь переход из одной реальности в другую», – непонятно выразилась змея. «Здесь мне уже делать нечего. Что скрывать? Я проиграла по всем пунктам, умудрилась даже собственный народ настроить против себя. Пора уходить». «Вы собирались уйти 2 месяца назад?» Пожалуй, даже слишком резко произнесла я. «Почему же не сделали этого?» «Ты считаешь, что я говорю неправду?» В голосе змеи послышалась затаённая усмешка. «Пытаюсь запутать и в очередной раз ускользнуть от заслуженной кары? Киота, я не лгала тебе тогда и не обманываю теперь. Эти 2 месяца я приводила дела в порядок. Знаешь, даже Богу нелегко решиться на смерть. Поэтому я наслаждалась последними деньками в этой реальности. А когда поняла, что готова, вернула тебе дар универсала, точно зная, к чему это приведет». Я скептически вздернула бровь. «Ой, не верится что-то в подобное самопожертвование. Мне кажется, чем дольше правишь судьбами, тем сложнее по доброй воле отказаться от этого. Власть затягивает». «Ты права», – спокойно подтвердила змея. «Власть затягивает. Но в данный момент у меня нет особого выбора. Или уйти самостоятельно, сохранив хоть какое-то подобие былого величия, или же быть позорно изгнанной. Подумать только, меня, божество, заколет собственной рукой смертная. Хотя это забавно. Та, которая носит под сердцем новую жизнь, пришла, чтобы отобрать мою». «Что?» — с глупой ухмылкой переспросила я, подумав, что ослышалась. «Какую новую жизнь? Ты ошибаешься!» Змея промолчала. Ее треугольная морда висела над моей головой, а плотные тугие кольца тела обвивали камень, около которого я стояла. «У меня есть для тебя подарок», — вдруг произнесла она, будто не услышав моего предыдущего вопроса. «Закрой глаза». «Еще чего? Чтобы она воспользовалась удобным моментом и оторвала мне голову или задушила, обойдется». «Киота, я не причиню тебе вреда». Ласково, словно разговаривая с неразумным ребенком, сказала змея, почувствовав, как я напряглась. «Право слово, я не вру, когда говорю, что готова уйти. И Тирус все равно не даст мне спокойной жизни. Он начинает великую игру и постарается в кратчайшие сроки вытеснить остальных соперников из этой реальности, чтобы под ногами не мешались, так сказать. Я никогда не лезла в его забавы, но мое присутствие по каким-то причинам стало ему неугодно. Что ж, я прекрасно понимаю намеки. Пережду лихие времена где-нибудь подальше. Мне не впервой». Я окончательно перестала понимать что-либо в происходящем. И Тирус говорил, что я должна лишить ее божественной силы, а она толкует, будто оставит ее при себе, но удалится в изгнание. Что мне делать? Кого слушать? Да, кстати, если я действительно обязана ее убить, то как прикажете выполнить эту задачу? Я как-то мало похожа на легендарных героев, способных разорвать чудовищ голыми руками. «Киота, еще немного, и я обижусь на твое недоверие», — ровно проговорила змея, устав ждать от меня хоть какой-нибудь реакции. «И уйду, не сделав подарка, как собиралась. Учти, хуже от этого будет только тебе. «Не нужны мне никакие подарки!» – гневно отмахнулась я от ее предложения. «Правда?» – змея насмешливо зашипела. «Даже если он когда-нибудь спасет жизнь твоего любимого Вашария?» Я вздрогнула, словно от удара. И Тирус однажды обмолвился, что так называемые боги никогда не лгут, просто не всегда договаривают факты. Получается, змея сейчас откровенна со мной? Нет, я не могу позволить, чтобы с Вашарием что-нибудь случилось. И уж тем более не переживу, если буду знать, что могла спасти его, но сглупила. И я поспешно зажмурилась. «Вот и умничка!» – зашелестело вокруг меня. Что-то холодное коснулось моей шеи, обвелось вокруг нее, и я до боли сцепила зубы, удерживаясь от испуганного восклицания. «Спокойно, Киота, спокойно! Кричать начнешь, когда тебя примутся убивать!» «Ну вот и все!» Спустя несколько томительных секунд довольно призналась змея. «Нравится?» Я послушно открыла глаза и уставилась на кулон, материализовавшийся на моей шее. Нет, никакого золота или бриллиантов. Обычный камушек, выглядевший как кусок гальки. Когда-то я уже носила подобный амулет. Как потом выяснилось, он скрывал мой дар универсала от посторонних. «Пока этот амулет на тебе, никто не узнает, какой силой ты на самом деле обладаешь!» Тихо прошептала змея. «Даже Тицион с его оком правосудия не почувствует дурного. Пусть хоть сотни раз просканирует тебя. Ты вновь превратилась в весьма посредственную магичку на грани между первым и вторым уровнем подчинения. Но если в этом возникнет нужда, активируй мой подарок, и вся мощь дара универсала вернется к тебе. Только учти, Киота Дайчер, это позволено тебе сделать лишь единожды, после чего ты навсегда лишишься магической силы, вернувшись к своему прежнему ничтожному уровню». «Ты сказала, что это поможет мне спасти Вашария!» Сбивчиво затараторила я, от волнения даже забыв о необходимых правилах приличия при разговоре с Богом. «Значит ли это, что я должна им воспользоваться, лишь когда его жизни будет угрожать опасность?» «Решай сама, Киота Дайчер!» Змея издала странный звук, нечто среднее между смешком и раздраженным шипением. «Только помни, спасение иногда приходит в последний момент. Не ошибись!» На поляне воцарилась тишина. Я задумчиво поглаживала округлый камушек, гадая, когда именно мне надлежит с ним расстаться. Змея терпеливо ожидала, когда я вновь обращу на нее внимание. «И что мне теперь делать?» – наконец спросила я, вспомнив о ее присутствии. «Как мне с тобой поступить?» «Решай сама!» С притворным равнодушием повторила змея, но ее глаза вдруг вспыхнули обжигающим зеленым огнем. «Одно лишь слово, Киота Дайчер, умри, и я превращусь в обычную гадюку переростка, как любит меня называть Итирус. Уйди, и я сохраню свою силу, покину ваш мир и отправлюсь на поиски лучшей доли. Но прошу, подумай хорошенько. Итирус ваш неприятель, пусть и обаятельный, но все же враг. Если он так хочет избавиться от меня, то, быть может, когда-нибудь я пригожусь вам». Я думала, глядя в сверкающие глаза змеи, в которых едва теплился огонек надежды. Что же делать? Исполнить ее просьбу и позволить спокойно удалиться в изгнание? Или же убить, как повелевал мне сделать Итирус? И если я его ослушаюсь, не покарает ли он меня, разозлившись за непослушание? Да нет, вряд ли. Все-таки хоть убей, но не могла я относиться к богу мертвых, как к своему противнику, и не верила, что он способен причинить мне вред. Наверное, когда-нибудь я жестоко поплачусь за свое легкомыслие и доверчивость, но сегодня... «Уйди!» – твердо проговорила я. «Прочь отсюда, священная змея Вария!» «Спасибо!» – прошипела змея. Очертания ее тела заколебались под лучами солнца, истончаясь на глазах. «Удачи, Киота Дайчер, и пусть тебя сегодня же осмотрит целитель. Поверь, это тебе необходимо». Через миг змея исчезла, оставив меня недоумевать над ее странными последними словами. А затем и сама ткань сна начала медленно расползаться тонкими лоскутками. Когда я проснулась, в комнате царил приятный полумрак. Из-за плотно задернутых тяжелых гардин было непонятно, какое сейчас время суток. Я легко могла проспать до утра или даже вечера следующего дня. Рядом негромко посапывал Вашарий, уткнувшись носом в мою шею, и от его размеренного дыхания мне было немного щекотно. Я несколько минут прислушивалась к тишине в коридоре. Наверное, сейчас все-таки утро следующего дня, иначе около кровати суетились бы целители, силясь понять, что именно послужило причиной моего столь долгого забытья. При упоминании о целителях я невольно передернулась. «Нет, почему змея о них вообще заговорила? И что за бред по поводу новой жизни? Я не могу быть беременной!» И Дальшер, и Вашарий весьма щепетильно относились к вопросам предохранения. Вряд ли маги высшего уровня подчинения сделали бы ошибки в простейшем противозачаточном заклинании. Я раздраженно перевернулась на другой бок и вдруг замерла, почувствовав, как по коже скользнуло что-то округлое. Подняла руку и совершенно не удивилась, нащупав кулон, подаренный змеей. Значит, вот оно как. Я действительно побывала на поляне в священной роще. Единственное радует, хоть одной заботой меньше, точнее уже двумя. Я пусть и несколько своеобразно, но выполнила договор с Итирусом, а заодно замаскировала свой дар универсала. Хотя змея, конечно, еще та гадюка. Но что ей стоило объяснить, что значат ее слова? Не люблю, когда на пустом месте устраивают представления и начинают тайны городить. Теперь, пожалуй, я вообще никогда не осмелюсь сорвать этот амулет, опасаясь, что иначе не сумею прийти на помощь Вашарию, когда он окажется на краю гибели». Я опять перевернулась, на этот раз так, что оказалась лицом к лицу с Вашарием. Легонько погладила его по лбу, чувствуя, как под подушечками моих пальцев глубокая вертикальная морщина, расколовшая переносицу, расслабляется и пропадает. Интересно, что ему снится, раз он даже сейчас хмурится? Вряд ли что-нибудь приятное. Надо же! До сих пор не верится, что мы уже вместе. Всего пару дней назад я умирала от огорчения и расстройства, думая, что навсегда его потеряла, а теперь...